может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти? Ты источник мудрости и света, ты источник вечного добра. Лишь тобой душа моя согрета, ты сегодня тот же, что вчера. Я с тобой счастлива и довольна, даже горькой чашей на земле. Мне с тобой в тесноте привольно, мне с тобою хорошо везде. И ничто лишь тебя ищу я одного. Ты источник мудрости и света, ты источник вечного добра. Лишь тобой душа моя согрета.